Ему претят такого рода отношения. Ему не понять, что люди находят в возможности подчиняться или доминировать, чем их увлекают унижение или боль. Да и Аманда, чтобы не скрывалась на дне ее серебристо-серых глаз, была глубоко ему симпатична. Терри следит за ней вовсе не из профессионального интереса, из личного, а все остальное — от лукавого. Сколько раз он говорил, что ему всего лишь хочется узнать об Аманде побольше или выяснить, чем та занимается, исчезая из кампуса на несколько дней, а иногда и недель, что тренирует наблюдательность и интуицию. Столько же, сколько выяснялось, что все это Терри делает из ревности. И даже имени своего соперника не знает. Спрашивал как-то у однокурсников Аманды, известно ли им хоть что-нибудь о загадочном мужчине, но всегда натыкался на глухую стену непонимания. Ребята пожимали плечами и отвечали, что Аманда никогда не зовет его по имени. Точно так же, как и Терри, они лишь периодически видели их вместе. И он сильно сомневается, что этого человека и в самом деле зовут мастер. Но сегодня Аманда одна. Терри следует за ней от главного здания института, старается держаться в тени. У нее легкая пружинистая походка, как она целыми днями ходит на каблуках, а из глубины небольшой сумочки доносится едва слышимая мелодия. Пару раз Аманда оборачивается, заставляет его прятаться за углами домов, за припаркованными неподалеку машинами, словно вора. Попадаться ей на глаза страшновато. Терри уверен, что она сочтет его ненормальным извращенцем, если узнает, что он следил за ней. А уж стоит ей понять, что продолжается это уже несколько месяцев и подавно. Любой на его месте просто подошел бы к ней и начал общаться, а то и напрямую спросил бы, не хочет ли она. Да что там? Терри и так знает, что нет. Так и оставшись стоять за углом одного из зданий, близ давно остановленной стройки, он обреченно выдыхает. «Что, устал за мной идти?» — весело спрашивает Аманда, заставляя его буквально подскочить от неожиданности. «Что?» Когда она заметила и как успела развернуться и дойти до его импровизированного убежища? Терри нервно сглатывает. Не так он представлял себе тот день, когда заговорит с ней. Глаза Аманды блестят, словно у пьяной. Подол длинного черного платья и распущенные волосы колышутся под порывами прохладного осеннего ветра. Несколько мгновений Терри просто смотрит на нее, не в силах отвести взгляд. И все-таки что-то не так. «И давно ты заметила?» спрашивает он и нервно ерошит волосы на затылке. Как же так вышло? Так старался держаться в тени, и все зря. Пару недель назад. Аманда облизывает губы и вновь улыбается. Терри не может понять, должно это выглядеть соблазнительно или пугающе. Язык ее тела, от позы до привычки покусывать нижнюю губу, кричит о том, что она проявляет симпатию, а здравый рассудок твердит, что все это обман. Он видел, какими глазами Аманда смотрела на мужчину, имени которого никто не смог ему назвать. Никогда она не обратила бы внимания на кого-то вроде Терри. Да и что он мог ей предложить? Может быть, ей просто хочется наказать его за те две недели, что он был ее тенью? Терри позволяет себе короткий смешок, когда представляет лицо Аманды, узная она, что он следил за ней месяцами. «И зачем это тебе?» Она слегка наклоняет голову, будто ее и впрямь волнует ответ на вопрос. Терри не успевает понять, когда Аманда оказалась к нему так близко и обхватила руками за плечи. «Неужели так интересно смотреть со стороны?» От нее пахнет парфюмом, сладковатым, приторным даже, и красками. Слышится Терри и другой запах, да только не разобрать какой. Что-то солоноватое, с примесью металла. Все мысли в один момент оказываются заняты их странной близостью. Терри заглядывает в глаза Аманды и не понимает, что ей от него нужно. Она безумно красиво улыбается. Или просто безумно. Потому что в это же мгновение он ощущает жгучую боль чуть ниже лопаток. «Что ты?» — пытается произнести Терри, но чувствует, как заплетается язык. Затянутое тучами ночное небо, яркая улыбка Аманды, освещающие дорогу фонари и недостроенное здание — все расплывается перед глазами. Терри уже не может сосредоточиться и понять, что происходит. Голова кружится. «Спокойной ночи, милый». По безлюдной улице проносится хрипловатый смех, и Терри теряет сознание. Глава 33. Все тело ноет от боли, когда Терри приходит в себя. Пробует подняться, но, оказывается, связан по рукам и ногам, не чем-нибудь, а длинной и тонкой леской. Каждое движение грозится обернуться порезами, какие уже чувствуются на руках, под ребрами и на лице. Раны противно ноют и жгутся, словно каждую из них натерли солью. Он стонет и осматривается вокруг. Голый бетонный каркас. В оконных проемах сверкает звездами ночное небо, а значит, времени прошло не так и много. Неужели Аманда его сюда притащила? Тогда и леска ее рук дело. Когда он говорил, что с ее взглядом что-то не так, то размышлял о мелких шалостях. О таких, как ее отношения или о привычке мучить лягушек на заднем дворе кампуса. Но людей? Нет, об этом он не задумывался никогда, даже глядя на ее картины. Пусть все это сотворила Аманда, сейчас ее здесь нет. Терри совсем один на этаже и явно не на первом. Вокруг стоит мертвая тишина. Слышны лишь завывание ветра где-то под потолком и мерное тиканье часов.